Дорогие наши друзья, я на вас смотрю, это такая сила мощная. И молодежь, молодежи тут больше, чем молодежи в кавычках. Спасибо, что вы пришли. И от вашего имени я хочу поблагодарить Сергея Яковлевича, который так вот тепло, доброжелательно. Я хотел к себе приглашить, но не успел, он первый возвысил голос, и мы собрались у вас. Вы так тепло приняли, гостеприимно. Огромное вам спасибо. Сергей Яковлевич просит, чтобы вы не спешили расходиться. Вот стол накрыт, подходите. Я просто уверен, что здесь очень многие друг друга не знают. Каждый пришли своей командой, служителями, ответственными. Есть возможность хорошая познакомиться, обменяться контактами. Даже по конструктивному обсуждению совместных проектов хорошее время, еще рано, еще даже солнце не село, детское время впереди, поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, чай есть, кофе есть, все есть, спиртного нету, а все остальное. Я очень благодарю, Петр Иванович, вас за сильную, хорошую проповедь. Я хочу Петра Ивановича поблагодарить, знаете почему? Когда мы заговорили за бюджет, первый Петр Иванович говорит, наша церковь 30 тысяч уже дает, а все остальное, как жизнь повернется. Я думаю, что есть пример хороший, и мы все церкви должны как-то понимать, что это наша общая нагрузка, и вы в своих церквях поддержите, когда будет идти речь о бюджете. Я хочу всего мужа поблагодарить. Игоря Леонидовича. Я скажу, что ни в одной области, наверное, и в Киеве нет такого специалиста, как Игорь Леонидович, с таким стажем огромным режиссера. И действительно, с ним так легко, он так грамотно все оформляет, прекрасно. Он говорит по делу, в десятку попадает. Это для нас просто находка. Спасибо, что вы у нас есть. Пусть Бог вас обильно благословит, чтобы это служение, большое служение, вы и дальше применяли в деле Божьем. Я хочу каждому лично поблагодарить. Особая благодарность тем, кто подняли руки и сказали, что мы готовы. Вот я, пошли меня. И я благодарю вас за то, что вы взяли анкету, и, наверное, вы там себя написали. Я готов послужить в детском отделе. Я готов послужить еще в каком-то отделе, в какой-то площадке. Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, ручка есть. И анкета еще в ваших руках. Не забудьте ее передать. Я попрошу Елену, чтобы ты потом собрала эти анкеты и помогла нам их обработать. Хорошо? Огромное спасибо Господу. Хочу вам сказать в заключение, что вот мы живем такое время, когда вот такой есть вызов. Бог нас зовет выйти не в погребе где-то, не где-то на окраине, а выйти в центр города. И заявить о ценностях Евангелия. Если мы вместе, вот так единой семьей, сделаем это большое дело, тогда торжество Евангелия наступит. Мне очень нравятся слова из Библии, где написано в Аввакума последние слова. Если можно, я сейчас... Можно вашу Библию? Я хочу прочитать. Это как раз потому, что иногда бывает... И если что-то произойдет, как нам быть? Мне очень понравилось, когда наши пасторы, многие звонили мне и говорят, что мы там, даже один пастор говорит, мы что, будем ждать от властей и писать заявление, чтобы они нам разрешили в Царство попасть небесное? Мол, давайте мы пойдем. Но мы хотели все-таки вместе, сговорившись, мы живем время другое. Я хорошо знаю время, когда мы воевали, когда мы добивались любой победы, это было тяжело добиваться. Но мы живем в другое время. Мы не хотим воевать. Мы хотим представить ценности, те евангельские, показать единство, показать, что мы честным трудом поддерживаем наше правительство, наши власти, что мы за них молимся, что мы готовы участвовать в жизни города как граждане неба, Царствия Божия. И я верю, что наша акция – это будет хорошая реклама. Они потом будут нас просить, чтобы мы провели какие-то программы для нашего города, как это делают в других городах. Потому что сегодня мы должны выйти и сделать свое дело, Божье дело, в это последнее время. Вот смотрите, что говорит Аввакум. хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина не дала бы, и нива не дала бы пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Слава Господу за это вдохновение. Что бы ни произошло, идем к цели. Потому что если мы вдруг остановимся, будет все работать против нас. Мы вместе, объединившись, как мы это сделали сегодня, будем шаг за шагом достигать во имя Господа Саваофа победы. Я благодарю вас всех за то, что вы откликнулись, что вы пришли в этот зал. Я желаю вам обильных Божьих благословений. Любите Господа, любите пасторов, любите свою церковь, поддерживайте, любите дело Божие. И вот нам предоставляется прославить имя Божие. Давайте мы вместе, взявшись друг за друга, за руки, и пойдем к этой славной победе. Прославим Господа 25 числа. И пусть ему будет слава.